«Лучше в Форде», — ныла я. «Мы туда с Машей не влезем. Садись в Кешке, в джип». «Ну уж нет», — заявила Зайка. «Твой сыночек летит так, будто собрался выиграть приз на ралли в Монте-Карло. И мне всегда кажется, что сейчас мы врежемся во все столбы. Нет уж». «Долго еще», — завопил Аркадий. «Готовы», — ответила Зайка. «Сажай собак». «Бандис, Наппи, Хуч, сюда», — приказал хозяин. Вообще в нашем доме живут 5 псов. Питбуль Банди, ротвейлер Снап, английский мопс Хуч, пудель Черри и йоркширская терьериха Жюли. Впрочем, есть еще 2 кошки, несколько хомячков, попугай и жаба Эльвира. Но кошки никуда не выезжают из дома. Хомячков, попугая и жабу мы прихватываем только тогда, когда собираемся в Париж, а вот собак частенько берем с собой, но не всех. Пуделиха Черри уже довольно пожилая особа, плохо слышит и с бельмами на обоих глазах. Правда, слепота не мешает ей резво находить миску с вкусной едой и кровать с горой пледов. Но мы теперь предпочитаем оставлять ее дома. А Жюли, обладательницу роскошной золотистой шерсти, нам не дают. Дело в том, что Жюли на самом деле принадлежит Серафиме Ивановне, няне близнецов. Как-то раз Маня со своим лучшим приятелем Денисом отправилась на прогулку за грибами и прихватила Жюли. Естественно, никаких грибов дети не нашли, зато привели Жюли назад в таком виде, что Серафима Ивановна, потратившая неделю на вычесывание репьев из шерсти любимицы, твердо сказала: «Все, Жюли больше никуда не ходит, только гуляет во дворе». Вот и сейчас няня, выйдя на крыльцо, крикнула: «Аркадий Константинович, оставьте Хуча, еще простудится». «Ничего с ним не сделается», — возразил Кеша. «Под слой жира, который его покрывает, ни один мороз не проберется. Эй, Снап, Банди, Хуч, вам что, письменное приглашение прислать?» Услышав, что обожаемый хозяин изволит гневаться, питбуль и ротвейлер, в 2 прыжка преодолев расстояние от входной двери до машины, легко взлетели в джип. Толстенький коротколапый Хучик медленно заковылял по двору. Кеша захлопнул дверцу джипа. «Эй, эй!» — закричал я. «Хуча забыл!» — сынок ответил. «Берите его к себе!» «Почему?» — удивилась я. «Собаки-то у тебя!» «Хуча тошнит в машине», — спокойно пояснил Кеша. И на 2-й скорости, стартовав с места, исчез за поворотом. Последнее, что я увидела, — это мелькнувшие красным огнем задние фонари его тачки и 2 собачьи морды, прижавшиеся к стеклу. Кипя от негодования, я забубнила: «Хучик, Хучик, Хучик, иди сюда!» Мопс тяжело вздохнул и посеменил на зов, его и впрямь тошнит в машине. И Кеша решил, что пусть лучше процесс обратной перистальтики произойдет в «Фольксвагене», а не в его «Линкольне-навигаторе». «Ты знаешь дорогу?» — поинтересовалась я у Зайки. «Подумаешь», — пожал та плечами. «Прямиком до Зыбина, а дальше спросим». Но действительность оказалась суровой. В Зыбине, куда мы прибыли около 10 вечера, во всех избах было темно. Деревенские жители привыкли укладываться с курами, впрочем, и вставать вместе с ними тоже. В 22 часа на селе глубокая ночь. Стучать в спящие дома мы постеснялись и, приуныв, решили ехать вперед по бетонной дороге, но не успели преодолеть и 500 метров, как возник ларек с водкой и жвачкой, из окон которого неслась разухабистая музыка. Уж почему эта торговая точка расположилась посередине леса, и кто, кроме ворон и зайцев, мог там отовариваться, осталось непонятным. «Эй!» — завопила я. «Хозяин!» — высунулся всклокоченный парень. «Чего? Где тут конезавод?» «А я не справочное бюро», — ответил грубиян, отчаянно зевая. «Дай-ка я спрошу», — отпихнула меня Зайка, привыкшая к тому, что при виде ведущей мира новостей у представителей противоположного пола начинается усиленное потоотделение. «Молодой человек, подскажите, пожалуйста, где у вас тут лошадки живут?» Но продавец, очевидно, не смотрел никогда телевизор или не любил передачу про футбол, потому что сообщил: «Даю сведения только покупателям. Чипсы, Принглс, бутылку воды и жвачку», — не растерялась Маня. Юноша ловко отпустил товар и сменил гнев на милость. «Конезавод в Зыбкине! Ехайте вон туда!» «Но мы уже там были», — удивилась я, — «и ничего не нашли. Так кто Зыбина?» — улыбнулся торговец. «А Зыбкина дальше». «Зыбина, Зыбкина, идиотство!» — запыхтела зайка. Я не буду в деталях описывать, как мы мыкались по окрестностям, разыскивая мост, неведомое Зыбкино. Оказалось, оно на другой стороне довольно широкой реки. В результате переправа нашлась, но пришлось сделать крюк примерно в 40 километров. Потом хуча стошнила, а Марусе срочно понадобилось пописать. Отойдя в лес, дочь с визгом принеслась назад. Выяснилось, что, не разобравшись в темноте, что к чему, Манюня села голой попой на крапиву, да еще Аркадий без конца вздыхал и приговаривал с милыми родственничками: «Любой отдых превращается в ужас». Где-то около полуночи, голодные, искусанные комарами, и откуда они только взялись в октябре, мы подрулили к большому щиту «Конезавод Леонида».